Ой, нарушила Тася наше потрясенное молчание. Завтра же купим тюль на окна. И шторы с веселеньким рисуночком, добавила Рита. Все постепенно образуется, сказал мой мудрый мальчик. Ну, я спросила, кто будет чай, кто будет кофе? Мы вернулись к столу. Только Герасим остался спать на коврике у батареи под окном. Кеша налил себе рюмочку и поставил на вертушку Веги виниловую грампластинку Джона Леннона, которую хранил еще со времен студенческой юности. И зазвучала песня, та самая знаменитая, которую в 1971 году сочинил и исполнил на белом рояле Битл в синих круглых очках. Сам рояль со следами его сигарет на крышке был потом продан за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Очки сданы в музей, а пластинка все это время пылилась у Кеши на полке вместе с его первыми картинами до этого торжественного дня. «Imagine», — запел Джон, — «there is no heaven». «It's easy if you try, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger in a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be us one. Конец книги. Апрель 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.